В этой концепции поражает то, насколько действительно длинным оказался этот хвост, и сколько небольших компаний не имеют доступа на массовый рынок, отметил Шмидт. В средней части хвоста дела у нас идут очень неплохо. Пока что мы не располагаем продуктами и услугами, которые, на наш взгляд, необходимы для того, чтобы обслуживать крупнейших или, наоборот, самых мелких рекламодателей. Но мы работаем над тем, чтобы качественно обслуживать хвост по всей длине. Шмидт дал понять, что модель размещения рекламы и бизнес-модель Google обладают большим потенциалом для роста, и что компания планирует в 2005 году выйти на рекламодателей из списка Fortune 500. «Мы вовсе не такие нетрадиционные, как говорим», — сказал он. «То, что мы делаем, уникально в отношении разработки ПО, но в остальном мы мало отличаемся от других, поскольку действуем хоть и современным, но все же традиционным способом. Мы внимательно отслеживаем финансовые результаты и каждый квартал проходим через процедуру под названием «Ну, как у нас идут дела?». Итак, Google не безразличны ее финансовые результаты. Просто располагая столькими талантливыми математиками и программистами, она подходила к процессу разработки инноваций скорее как университет, а не как традиционная компания. Что же касается управленческих и финансовых ресурсов, то они, пояснил Шмидт, распределяются в соотношении 70-20-10, то есть 70% вкладываются в поиск информации и размещение рекламы, основные виды деятельности, 20% в смежные продукты и 10% в совершенно новые идеи, в перспективу. Во главу угла мы ставим основные виды деятельности, потому что именно они приносят деньги, клиентов и оборот, отметил он. Что касается 10%, то мы располагаем группой опытных разработчиков и бренд-менеджеров, которые знают, как превратить блестящие идеи в продукты, которые будут пользоваться спросом. Наконец, услышав то, что хотели услышать, аналитики стали с нетерпением ждать встречи с основателями компании. Ведь, несмотря на все заверения Шмидта, именно они были держателями контрольного пакета акций, а потому больше, чем кто-либо, влияли на стратегию и менеджмент Google. Брин сказал, что он сосредоточился на мотивировании и привлечении самых лучших и самых талантливых специалистов в мире. Превратившись в ОАО, компания нуждалась в новых финансовых стимулах. Для стимулирования инновационных проектов Google учредила премию первооткрывателей, пакеты акций на сумму в несколько миллионов долларов, которыми будут награждаться команды, предложившие лучшие идеи. Столь крупная премия для большинства компаний была явлением неслыханным. Главной целью, которую преследовала при этом Google, было сохранить блестящих новаторов, дабы свои идеи они разрабатывали в Google Plex, а не где-либо еще. Пейдж заметил, что большую часть времени он посвящает работе над новинками и совершенствованию имеющихся продуктов. Качественные результаты поиска и релевантные рекламные объявления поставлялись миллионам людей благодаря колоссальным вычислительным мощностям Google. Мы стараемся управлять бизнесом максимально рационально, а занимаемся всем этим для того, чтобы зарабатывать большие деньги, отметил он. Но мы не собираемся делать деньги на всем, что имеем. Финансовые аналитики покидали Googleplex с чувством удовлетворения. Шмидт – профессионал, Брин и Пейдж – взрослые, серьезные люди, а потому акции Google и дальше будут расти в цене. Аналитиков, похоже, уже не беспокоило то, что Брин, Пейдж и Шмидт собираются продать акции на сумму в сотни миллионов долларов. Они решили диверсифицировать свои капиталовложения, и это их право. В любом случае, в руках основателей останется пакет акций стоимостью в несколько миллиардов. К 12 мая, когда компания провела в Googleplex первое ежегодное собрание акционеров, курс акций Google перешагнул отметку 225 долларов. Несколькими неделями ранее она объявила о превосходных финансовых результатах по итогам первых трех месяцев 2005 года. Прибыль выросла на целых 600%, составив больше 369 миллионов долларов, а объем продаж достиг 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Для нескольких сотен акционеров, которые принимали участие в собрании, компания организовала ланч. Остальные же, в том числе представители СМИ, которым не позволили присутствовать на мероприятии, смотрели интернет-трансляцию из главного конференц-зала. Первым в списке участников значился крупный акционер Джефф Де Канья, консультант из Вашингтона. Его впечатлило то, как умело Google организовало собрание, не позволяя акционерам разбрестись по территории комплекса. Любой из них мог оказаться шпионом конкурента. «Я намерен и дальше приобретать акции Google», — сказал Де Канья. «По-моему, даже $200 за акцию — это дешево. Великие компании верят в инновации и вкладывают в них деньги, потому что это ключ к успеху. Если Google останется верной своему стилю управления, цена акций вполне может достичь тысячи или даже $2000». К июню об акциях Google уже судачили все, кому не лень. Курс акций компании подбирался к отметке $300, а ее биржевая стоимость уже превышала $80 миллиардов. Новости с Уолл-стрит даже затмили известие об избрании Ларри и Сергея почетными членами Американской академии искусств и науки. На кабельном канале CNBC, ежедневно передающем биржевые сводки, цена акций Google демонстрировалась наравне с DJIA, индексом голубых фишек американского рынка акций. Мир, затаив дыхание, ждал, когда же акции Google, которые меньше года назад вышли в обращение по цене $85 за штуку, достигнут уровня $300. «Ни одна компания сегодня не пользуется такой популярностью, как Google», — писала Financial Times. «Даже маленькая неприятность или незначительное снижение темпов роста доходов вызовет падение курса ее акций. Имеет ли это значение? Наверное, нет. Во всяком случае, пока Google остается независимой компанией. Но те, кто воспринимает ее котировки слишком серьезно, рискуют совершить большую ошибку». Барьер в $300 Google преодолела на неделе, предшествовавшей Дню независимости, 4 июля. Марк Механи, финансовый аналитик с Уолл-стрит, советовавший инвесторам продавать акции компании в октябре 2004 года, когда их цена достигла $135, теперь прогнозировал дальнейший рост курса ее акций до $360. Другие эксперты также склонялись к тому, что стоимость акций Google будет расти. Как и поисковая система, подпитывавшая их, акции Google стали жить собственной жизнью.